Вечер каверов, можно сказать так, наверное. Состав у нас нестандартный. Точнее, совсем нестандартный. Давай. Когда я начну умирать, зная об этом, мне хочется выть, просто плевать. Мир — это слово ты слышишь первый и последний раз. Мое день рождения станет началом смерти. Мое день рождения станет началом смерти. Мое день рождения станет началом смерти. Мое день рождения станет началом смерти. В этом мире ноль, ведь он не помеха, это закон толпы. Непобедимые синие лица чувствуют запах лжи. Моя жизнь подошла к финалу, она была точь в точь, какой я. Мое день рождения станет началом смерти. Мое день рождения станет началом смерти. Мое день рождения станет началом смерти. Мое день рождения станет началом смерти. Счетчик отсчитывает километры, киловатт, часы, секунды жизни. Срезанные вены, остатки правды, порванные плетью спины. Мое самое близкое будущее — это лишь прах и тлен. Мое день рождения станет началом смерти. Мое день рождения станет началом смерти. Мое день рождения станет началом смерти. Мое день рождения станет началом смерти. Нахуй здесь не нужен. Ладно, все.